сказать об одном. Когда с тебя спросит отчизна, пойду вечерком в гастроном. Ужасная дороговизна лежит предо мной, ветчина Тамбов или, может, Воронеж. И стоит так страшно, что можешь скакать, не догонишь. Иссохший, присохший паштет, как будто бы нежные птичьи. Возможно, что целый квартет участвовал, орган или бычий. Ну, рыбы, ну, вроде сыры. Жестокая твердая масса, желанная лишь до поры, пока не приблизится касса. А булки, да боже ты мой, ну видели вы эти булки, пока принесутся домой, всю свежесть стряхнут в переулке, а вина фальшивая спесь. Чудной предреной этикетки, скупи этот погреб хоть весь. Уж лучше трава и таблетки, оно все равно не вино. Нет минуса, нету и плюса, скулю и ползу все равно в трехклятую азбуку вкуса. Скулю и ползу все равно в трехклятую азбуку вкуса.